Учеба была успешной. Ханаева участвовала во всех постановках студии. Неважно, что первоначально это были лишь отрывки из спектаклей. Но педагоги предупреждали Ханаеву о том, что ее будущий путь в искусстве отнюдь не окажется высланным розами. «Женя, помни, с твоей внешностью на героинь можешь не рассчитывать». Пока же каждый вечер она приходила в театр и, сидя вместе с сокурсниками на ступеньках верхних ярусов, упивалась игрой великих мхатовских актеров. Им посчастливилось увидеть постановки спектаклей «Царь Федор Иоаннович» и «Вишневый сад», в которых играли корифеи сцены Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин, Михаил Михайлович Тарханов, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Учась на третьем курсе, студентка Ханаева стала получать повышенную стипендию имени Чехова, а дипломной ее работой стала роль Татьяны, несчастной и бесталанной дочери старика Бессонова в постановке сложнейшей пьесы Горького «Мещане». Несмотря на то, что этот спектакль был поставлен силами студентов, а не профессиональных артистов, о нем начала говорить вся театральная Москва. Успех был безусловный, а критические статьи создали настолько мощный, говоря современным языком, пиар, что спектакль мхатовских студийцев начал исполняться на основной театральной сцене. Забегая вперед, скажем, что именно в этом спектакле Меньшов впервые увидел актрису Ханаеву, и его впечатление от ее игры сыграло решающую роль в творческих планах режиссера. Спектакль «Мещане» был выдвинут на сталинскую премию, и у Евгении Ханаевой была возможность стать ее лауреатом. Но при распределении званий вышло так, что Ханаеву, несмотря на важность ее роли, премией обделили, и лауреатским званием тоже. Правда, она и не рассчитывала на то, что окажется в числе награжденных, помня слова педагогов, но все равно переживала. Во время учебы в школе-студии Ханаева встретила свою любовь. Сокурсник Костя Градополов был сыном знаменитого на всю страну спортсмена. Его отец, Константин Васильевич, одно время заведовал кафедрой бокса Государственного Центрального института физкультуры. Позднее стал тренером сборной команды СССР по боксу и даже выпустил учебник по истории развития и теории этого вида спорта. Кроме того, Константин Васильевич был известным киноактером. Фильм «Казаки» по повести Толстого. Костя Градополов отвечал Ханаевой взаимностью, и в течение долгого мхатовского курса учебы они практически не расставались. Однокурсники уже полагали, что такая долговременная привязанность закончится свадьбой, но судьба распорядилась иначе. Ханаева и Градополов в числе 16 студийцев были приняты в труппу МХАТа, которому они преданно прослужили всю свою жизнь, но их личная жизнь развивалась у каждого по-своему. Забегая вперед, скажем, в марте 2004 года в МХАТе имени Горького прошел бенефис актеров того самого первого выпуска школы-студии МХАТ. Иначе говоря, своеобразный юбилей школы-студии МХАТ. Тогда из двух МХАТов, имени Чехова и имени Горького, собрались все выпускники того курса и сыграли спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», поставленный еще в 1973 году самим Виктором Яковлевичем Станицыным. Роль Городулина исполнил Константин Градополов, Турусину – Маргарита Юрьева, Мамаеву – Луиза Кошукова, Манефу – Клементина Ростовцева, Приживалок Турусиной – Татьяна Махова и Елена Хромова. На юбилее присутствовали однокурсники из МХАТа имени Чехова – Владлен Давыдов, Кира Головко, а также супруга Владлена Давыдова, заслуженная артистка России Маргарита Анастасьева. Все были на высоте. Весь курс собрался в почти полном составе. не оказалось только нескольких человек, в том числе Евгении Ханаевой, чья жизнь оборвалась за 7 лет до этой юбилейной встречи. Виновником трагедии стал автомобиль, подаренный ей еще отцом. Но тогда, в 1947 году, еще совсем молодые актеры прочно вошли в основной состав одной из лучших в мире театральных драматических трупп. С годами у них умножался опыт, росло мастерство, признание зрителей, многие из которых, завзятые театралы, уже ходили в МХАТ на тех выпускников, которые закончили учебу вместе с Ханаевой, на Трошина, Дружникова, Давыдова. Сама Ханаева не рассчитывала на скоропалительное признание своих заслуг, вела себя скромно, соглашалась на эпизодические роли. При этом все понимали, что ее блестящим актерским качествам не соответствуют внешние данные. После дебюта на мхатовской сцене новую роль Ханаева получила лишь спустя 5 лет. Длительные паузы сменялись эпизодами. Что-то достойное актрисе предлагали крайне редко. С появлением любимого человека в жизни актрисы начался новый период. Толя Успенский был сыном главного бухгалтера МХАТа, Анатолия Ивановича Успенского, также экономист по образованию. Это был человек, с которым Ханаева создала семью, родила сына. Он был выходцем из потомственной дворянской семьи с уникальной историей. Его отец, Анатолий Иванович, до 1917 года служил в царской армии. Потом весь его корпус влился в состав Красной армии. После окончания гражданской войны Анатолий Иванович нашел свое призвание в экономике. Он благополучно закончил учебу на курсах Красной профессуры и около 20 лет работал бухгалтером. Но в 1936 году в стране началась кадровая чистка, и Анатолию Ивановичу пришлось часто менять место работы. Его боялись принимать на службу. На каждом месте удавалось продержаться не более 2 месяцев. В отчаянии жена бывшего дворянина посоветовала супругу написать письмо всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину. Анатолий Иванович послушался, но, отправив послание с описанием своих злоключений, стал покорно ожидать ареста. Тех самых слов, которые тогда доводилось слышать многим: «Захватите с собой теплые вещи». Вскоре в семью Успенского пришел посыльный в военной форме. Он принес приглашение явиться на прием к всесоюзному старости. Калинин предложил Успенскому новое место службы, должность главного бухгалтера театра МХАТ. Сын Успенского часто приходил к отцу на работу. На одном из мхатовских вечеров отдыха Толя познакомился с Евгенией Ханаевой. После первого вечера знакомства молодые люди стали встречаться. Вскоре Толя сделал предложение руки и сердца, а Ханаева его приняла. Однако решение молодых людей натолкнулось на сопротивление родителей с обеих сторон. Никандр Сергеевич неодобрительно ворчал по поводу того, что жених из другой социальной категории, не нашего круга, и находил намерения дочери несерьезными. С другой стороны, препятствием стала внешность будущей невестки. Главный бухгалтер МХАТа Успенский страдал от того, что сын остановил свой выбор на самой некрасивой актрисе театра. Но Анатолий и Евгения были настроены решительно. Возражения их не испугали, и они поженились. Состоялась свадьба, а в 1953 году у супругов родился сын, Володя. Ханаевой тогда было уже за 30. Но семейное счастье, как ни странно, длилось недолго. Хотя любовь была взаимной и пылкой, она оказалась не очень продолжительной. Евгения Никандровна переживала и по поводу собственного положения в театре. В труппе был застой, премьер почти не было, ее роли оставались очень скромными. Что нового могла сказать Ханаева в маленькой роли Ночи в детском спектакле «Синяя птица»? Мало того, актрису считалось нормальным уколоть, проехавшись по ее папе, солисту Большого театра. Например, когда актерам повышали ставки, то можно было услышать такое мнение: «А это обойдется, у нее и так семья богатая». И вдруг однажды произошло чудо. Ханаеву попросили заменить заболевшую Ангелину Степанову и сыграть роль королевы Елизаветы в спектакле «Марии Стюарт» по пьесе Шиллера. Она справилась с этим великолепно, но выздоровела Степанова, и для Ханаевой вновь настала тишина. Коренным образом все поменялось, когда театр возглавил Олег Ефремов. Он сразу оценил уровень Ханаевой, актриса среднего поколения, и всегда включал ее во все свои постановки. Когда новый руководитель театра дал Евгении Ханаевой добро на многие роли, она стала играть все, и только тогда почувствовала полную свободу, полное раскрепощение. Благодаря его благословению она исполняла и классику, и современность, и драму, и комедию, и гротеск. В актуальной в те годы пьесе Гельмана «Протокол одного заседания» у нее была короткая, но ключевая роль экономиста Милениной. Как вспоминал актер Борис Щербаков, около 30 лет исполнявший вместе с Евгенией Никандровной роли на одной сцене, она никогда не переигрывала, была потрясающей характерной актрисой с удивительным чувством юмора, чувством правды. Ее реальность присутствия на сцене и острохарактерность нельзя отделить друг от друга. В совместных спектаклях я наслаждался работой с ней. Ханаева стала одной из любимых актрис Ефремова, одной из немногих актрис среднего поколения, которых он принял. Ефремов ее обожал, занимал во всех проектах, понимая, что она, как никто другой, умеет через роли проявить свое удивительное чувство юмора. При разделении МХАТа Ефремов оставил Ханаеву в своей труппе. Вскоре для Ханаевой наступили сложные времена. Она приняла решение оставить мужа и сына, не считая нужным замалчивать внезапно возникшую любовь к актеру Льву Иванову. Лев Иванов был ее партнером сразу по нескольким спектаклям. И вот этих немолодых уже людей вдруг соединила поздняя любовь, от которой они оба просто потеряли головы. Ханаева и Иванов много работали вместе, и так произошло, что эмоции и чувства вдруг переполнили их. Конечно, в театре, где все знают друг о друге досконально все, этот поступок не вызвал положительной реакции. И у Ханаевой, и у Иванова были свои семьи. Множество добровольных доброжелателей принялись смаковать возникшую ситуацию, старательно доносить ее подробности до ушей их ближайших родственников. Не пощадили даже ушей сына Ханаевой. Звонили по телефону, чтобы сообщить ему о недостойном поведении его матери. Тогда Евгения Никандровна приняла для себя кардинальное решение. Она посчитала, что оставаться в семье больше не имеет права, и вскоре оформила официальный развод с мужем. При этом она настояла, чтобы сын остался с Анатолием Анатольевичем. При этом Ханаева имела совершенно трезвое и четкое представление о том, что обрекает себя на одиночество. Лев Иванов никогда бы не стал ее законным мужем. У него была больная жена, и он не считал себя вправе оставить ее без поддержки. Тогда, после первой роли Ханаевой в фильме «Монолог», Владимир Меньшов пригласил ее на главную роль учительницы в своей картине «Розыгрыш». Когда он получил в свое распоряжение сценарий будущей киноленты, то сразу вспомнил собственное сильное юношеское впечатление от постановки спектакля «Мещане» в Амхате и от «Ханаевской Татьяны». Однако приглашение на съемки Евгения Никандровна восприняла не очень восторженно. Более того, поначалу она пыталась режиссера отговорить, переключив его внимание на других актрис, по ее мнению, более достойных. Поэтому она советовала ему походить по другим театрам и посмотреть еще какие-нибудь кандидатуры. Так что первая их встреча закончилась неопределенно. Но не таков режиссер Меньшов, чтобы отказываться от того, что он задумал. Поэтому он настоял, чтобы Ханаева явилась на Мосфильм и прошла пробы к его будущей киноленте. Потом, как мы помним, он сумел убедить ее и худсовет студии в том, что сниматься в главной роли фильма должна именно Ханаева. Вероятно, Евгения Никандровна не ощущала себя слишком уверенной, чтобы согласиться на главную роль. Ведь за ее плечами было всего несколько эпизодов в картине «Монолог», а тут целая жизнь учительницы, у которой состоялось так много школьных выпусков. Накануне своего очередного юбилея героиня Ханаевой попадает в ситуацию, когда ее бывшие любимые ученики внезапно ее подводят. В картине масса сцен с разной степенью напряженности, и драматических, и юмористических, и переполненных участливой доброты. Фильм «Розыгрыш» стал для Евгении Никандровны переломным в ее актерской судьбе, а роль учительницы Марии Васильевны Девятовой своеобразной визитной карточкой киноактрисы Ханаевой. Мудрая, справедливая женщина, всем сердцем преданная работе и воспринимающая беды учеников как свои личные, такой появилась она в картине «Розыгрыш». Картина вызвала неожиданный резонанс в виде огромного количества писем, которыми стали заваливать Ханаеву. Сотни, тысячи писем приходили на киностудию, в театр, опускались в ее почтовый ящик. Писали учителя, ученики и их родители. «Но я же не педагог, я актриса!» Отбивалась она от всех. За эту роль Ханаева получила государственную премию и главный приз на очередном всесоюзном кинофестивале. Как вспоминал режиссер Владимир Валентинович Меньшов, Ханаева была скромнейшим, тишайшим человеком. Однако большинство коллег по фильму этим почему-то беззастенчиво злоупотребляли. Когда актеры являлись на съемочную площадку, то сообщали, что они заняты еще в чем-то другом. Просили отснять их в первую очередь. Дело доходило до того, что порой кто-то даже начинал диктовать свои условия. Кого снимать первым, сколько времени они сегодня могут уделить и так далее. На том же «Розыгрыше» Ханаева сидела в боевой готовности, в костюме и в гриме уже с раннего утра, с начала рабочего дня. А бывало так, что снимать ее приступали только к обеду. И лишь однажды чаша ее терпения переполнилась, и она высказала молодому режиссеру все свои претензии, что сидит она и ждет своего часа вовсе не потому, что ей некуда спешить, а потому, что ее другие обходят, а она предпочитает с людьми не ссориться, а подождать, пока есть время и терпение в запасе. Так интеллигентность и воспитанность женщины сыграли с ней злую шутку. У неподражаемой актрисы классической русской школы и просто превосходного человека Евгении Ханаевой в ходе съемок «Розыгрыша» со всеми сложились добрые отношения, в том числе и с дебютантом Димой Харатьяном, который с этого выдающегося фильма взял блистательный старт в большом кинематографе, и с другими ребятами. А актер Павел Винник, исполнявший роль завхоза, вообще считает, что остался в картине только благодаря заступничеству Ханаевой, поскольку у него самого возникли разногласия с режиссером по поводу трактовки роли. И в этой достаточно щекотливой ситуации Ханаева не побоялась вступиться за него. Автором сценария был известный кинодраматург Семен Лунгин. Картина рассказывает о проблемах школьников-десятиклассников, их взаимоотношениях с учителями, о школьных конфликтах первой влюбленности и причинах истинного лидерства. Жизнь ставит перед старшеклассниками первые взрослые вопросы. И ребята начинают по-новому относиться к дружбе и любви, таланту и соперничеству. Подростки сами решают, каким путем идти к своей мечте. Так в сжатом виде можно изложить содержание фильма.